«Вон он, наконец-то», — с явным облегчением произнес Дарс, указывая на слабо мерцающие огоньки среди темных скал. Через несколько напряженных минут мы уже благополучно приземлились рядом с флайером. Он стоял все там же, в узкой расщелине между высокими скалами, точно так, как мы его и оставили перед отлетом. Быстро активировал все основные системы и запустил мощные двигатели на предварительный прогрев. «Как думаешь, мы успеем вернуться до того, как к ним пожалуют какие-нибудь крайне непрошенные гости?» С беспокойством спросил Дарс, внимательно наблюдая за моими действиями. «Должны успеть», — кивнул в ответ, хотя глубоко внутри меня неотступно грызло нарастающее беспокойство. «Но чем быстрее мы туда вернемся, тем определенно будет лучше для всех». Мощные двигатели флайера угрожающе загудели, постепенно набирая необходимую мощность. Контрольная система показывала полную готовность к немедленному взлету. «Дарс, ты первым полетишь на своем глайдере», — сказал ему. «Покажешь мне точное местоположение посадочной площадки с воздуха. Буду внимательно следовать за тобой на флайере». Он понимающе кивнул и быстро направился к своему глайдеру. Занял привычное место пилота во флайере, надежно пристегнулся и крепко взялся за управляющий штурвал. Через переговорное устройство вскоре услышал знакомый голос Дарса: «Все системы в норме, готов к сопровождению». «Взлетаю». «Принято и тоже взлетаю», — четко ответил ему. «Лечу следом за тобой». Глайдер Дарса грациозно поднялся в темный воздух и осторожно, но уверенно вывел массивный флайер из тесной каменной расщелины. Машина была значительно крупнее и тяжелее глайдера, а ее маневренность среди острых скал оставляла желать лучшего, но я вполне успешно справился с управлением. Вскоре мы уже летели над ночной пустыней обратным курсом к каменной гряде. Дарс на глайдере сопровождал меня, поддерживая безопасную дистанцию, пока я управлял более громоздким флайером. Внутреннее беспокойство неуклонно нарастало с каждой пролетевшей минутой. А что, если к беззащитному лагерю уже пришли кровожадные хищники? Что, если один дроид не справился с защитой такого количества людей? Что, если? Нет, категорически не мог позволить себе подобные разрушительные мысли. Просто должен был твердо верить, что там все в полном порядке. «Рик, посадочная площадка прямо по курсу», — доложил Дарс по связи. «Все чисто, можешь заходить на посадку». Внимательно оценил площадку с воздуха и начал заход на посадку. Через короткое мгновение Дарс подтвердил по связи: «Площадка полностью чиста и готова, садись спокойно». Предельно аккуратно направил тяжелый флайер вниз, постоянно контролируя скорость снижения и оптимальный угол подхода. Флайер мягко коснулся твердой каменной поверхности, массивные посадочные опоры надежно встали на прочный грунт. Выключил основные двигатели, оставив включенными только жизненно важные системы жизнеобеспечения и автоматической обороны. «Отличная посадка, мастерски выполнена», — искренне похвалил Дарс, подлетая к флайеру на своем глайдере. «Что делаем дальше?» «Теперь быстро за нашими людьми», — решительно ответил, открывая тяжелую дверь флайера. Мы оперативно извлекли запасной третий глайдер из просторного багажного отделения и немедленно полетели к лагерю. По пути активировал прямую связь с дроидом и с огромным облегчением получил четкое подтверждение, что в лагере пока все относительно спокойно. Когда мы, наконец, прибыли на место, с невыразимым облегчением увидел, что все женщины и дети живы и находятся в относительном порядке. Дроид методично и неутомимо патрулировал широкий периметр, а женщины и дети по-прежнему сидели тесной, сплоченной группой неподалеку от места нашей стоянки. Да я быстро поднялась, увидев наше возвращение, и сразу заметил, как накопившееся напряжение немного отпустило ее усталые плечи. «Вы вернулись», — просто сказала, и в ее тихом голосе явственно звучало глубокое облегчение. «Как и торжественно обещали», — твердо ответил ей. «Транспорт полностью готов к отлету, нужно максимально быстро выдвигаться. Мы больше не можем терять драгоценного времени». «Что это за странные звуки?» Внезапно встревоженно спросила одна из женщин, резко повернувшись лицом к темной пустыне. Далекий, но уже вполне отчетливый шуршащий звук медленно разнесся по ночной пустыне. Затем послышался еще один подобный звук, и еще несколько. Они неумолимо приближались к нашему лагерю. «Песчаный змей», — мрачно констатировал Дарс. «Почуяли запах пролитой крови и идут на пиршество. Собирайтесь, быстро!» Бросил я, окидывая взглядом горизонт в поисках признаков опасности. Женщины действовали организованно и быстро, словно уже не раз проделывали подобное. Еще до нашего прибытия сестры распределили, кто полетит первым, двое детей и две женщины. Заметил, как они недоверчиво проверяли крепления и ремни безопасности на глайдерах. Мы помогли им забраться на летательные аппараты и сразу взлетели. Ветер оказался попутным, что значительно облегчало полет. Так, за 4 напряженных рейса мы перевезли всех к флайеру, который терпеливо ждал нас на каменистой площадке. Когда мы с Дарсом вернулись за последней группой, дроид уже успел расстрелять кого-то в темноте. Вспышки плазменных выстрелов подсвечивали ночную пустыню красноватым светом, и слышалось характерное жужжание энергетических зарядов. «Дроид», — поинтересовался я, запрыгивая на глайдер и проверяя заряд собственного оружия. «Оставь его», — решительно махнул рукой Дарс, заводя двигатель. пусть прикрывает наш отход. Завтра заберем. Ничего с ним не случится. Эта модель рассчитана на длительную автономную работу, я прочитал инструкцию по ним. Глайдер поднялся в воздух в тот момент, когда дроид вновь открыл огонь по неведомым целям. Судя по интенсивности стрельбы, противников оказалось немало. Вскоре мы отлетели на безопасное расстояние, и звуки боя стали затихать вдали, растворяясь в ночной тишине пустыни. Когда мы с последними пассажирами прибыли к флайеру, все уже ждали рядом с ним. Женщины и дети разместились неподалеку от корабля, некоторые с нескрываемым любопытством осматривали необычное для них транспортное средство, проводя руками по гладкой обшивке, другие просто сидели на песке, обессилев от напряжения и страха последних дней. Лица измученные, но в глазах читалась надежда. Высадив последних пассажиров и убедившись, что все в безопасности, поинтересовался у Дарса, «Как думаешь, нам лучше здесь остаться ночевать или лететь к Рине? Место довольно открытое, нас могут заметить с воздуха». «Не знаю, Рик, думаю, у них самих лучше это спросить», — кивнул он в сторону женщин. «В конце концов, это их жизни. Проблема не в них, а в посадочной площадке. Там, возле Рини, я не нашел ничего подходящего для флайера такого размера. К тому же ночная посадка в незнакомом месте — дело рискованное». Глава 19, вот с этим как раз нет проблем, успокаивающе поднял руку Дарс.